Только толку мало. Никто никого не видел, а Люся еще в себя не пришла. Нехорошо. Так я и знала, что добром это дело не кончится. А если и добром, то явно не сегодня. Ох, ну почему все всегда не так просто, как кажется? Что украли? Ничего. Геннадий поджал губы, чтобы не ляпнуть лишнего. Судя по обстановке, той, которую я успела увидеть, брать было что. И даже много чего. Интересно. Очень интересно. Какой смысл вламываться в квартиру, из которой ничего не нужно брать? Может, не нашли того, зачем приходили? А может, что-то принесли с собой? Вот, пожалуйста, сразу две версии. Или больше, если каждую из них рассматривать по отношению к Геннадию и Людмиле по отдельности. Но если думать о второй версии, тогда и Никите должны были что-то подкинуть вместо того, чтобы переворачивать все с ног на голову. Конечно, это мог быть отвлекающий маневр. На него напали, уже точно установлено, гораздо позже девушки. Какая может быть взаимосвязь между ними, помимо дружбы Васьки? С чего вдруг кому-то вздумалось подкидывать что-то этим двоим? Я посмотрела на Геннадия. Он бы не причинил девушке вреда. Никита, то есть та часть Никиты, которую он знал как скрипача, у него тоже не вызывал негативных эмоций. Мог кто-то попытаться выстроить из этой ситуации любовный треугольник? Если мог, то зачем? Единственный, кого это должно было бы вывести из себя, это Геннадий. «Странно, вы не находите?» Я кинула красноречивым взглядом обстановку кухни. Геннадий постарался на славу, чтобы обеспечить своей хозяйке максимум всевозможных удобств и комфорта в самом стратегически важном месте женского обитания. Кухня выглядела, как картинка из журнала «Идеи для вашего дома». Много света, кафеля и разноцветного стекла, помимо этого она была напичкана современной техникой. И не только той, что имеет прямое отношение к ее исторически сложившемуся предназначению. Геннадий издал непонятный звук. Я посмотрела на него и поняла, что моя идея его несколько смутила. «Такая идея никому в голову еще не приходила», — пояснил он свою реакцию. Сдается мне, органы предпочли версию о том, что она спугнула грабителей. Только вот если у мерзавцев хватило времени избить девушку, уж телек плазменный они бы точно успели прихватить. Или ноутбук. После того, как она отключилась, им ведь никто не мешал. Или никто не мог отвечать на вопросы. «Только вот что они могли искать?» — спросил Геннадий. У него возникли те же мысли, что и у меня. Это еще раз укрепило меня во мнении, что Геннадий не настолько прост, как кажется на первый взгляд. Он тоже обвел кухню взглядом, но теперь он старался смотреть моими глазами, то есть глазами постороннего, чтобы увидеть не привычную обстановку, а большое количество вещей, способных ввести в искушение. Процесс понимания читался на его лице. А я, глядя на него, уловила еще одну мысль. Почему они? Человек, напавший на Никиту, был один. Сам себе гений, умен, хитер и изворотлив. Я решила браться за дело. Клиент озадачен, мозги включены, и мысли стремительно летят в нужном мне направлении. Так, давайте по порядку. Когда случилось нападение? Первым вечером я пришел с работы и увидел ее... Геннадий снова достал сигарету, на этот раз закурил. Я сделала пометку в блокноте, там, где было записано, когда Никита получил смайлы. Итак, девушка всю эту неделю лежит в больнице. За время, что она в больнице, ничего необычного не случилось? В каком плане необычного? Острый взгляд голубых, уже не безмятежных глаз, впился в меня. «Выходящего за рамки привычного уклада жизни», — спокойно ответила я, проигнорировав его взгляд. «Вы думаете, это может быть связано со мной, так?» «А такое может быть?» Думаю, все, что из этого вытекало или могло вытечь, он уже проверил сам и перепроверил следом. Досконально и дотошно. Учитывая его собственную заинтересованность, а также осведомленность о собственных делах и связанных с ними проблемах, я уверена, что мне даже не стоит тратить на это время. «Я не могу себе представить, как это еще может быть связано со мной!» Тяжело вздохнув, Геннадий посмотрел на меня. А в его взгляде я прочитала то, до чего уже додумалась сама. Эту версию он проверил и связи не нашел. Но он не знал о том, что случилось с Никитой. Я выложила ему идею с любовным треугольником. «Вряд ли они могли преследовать такую цель. Что бы там этим двоим не подкинули, я никогда не поверю, что у Люси кто-то есть помимо меня, если она сама мне не скажет. И то ей очень придется постараться, чтобы мне это доказать. Так что это не могло бы меня деморализовать». «Значит, версия с подкидыванием чего-либо отпадает. Возвращаемся к попытке ограбления. Ничего не украдено, а девушка пострадала. Так же, как и Никита». «Значит, все же они что-то искали». Геннадий достал еще одну сигарету. Потом, подумав, отложил ее и взялся за турку. «Еще кофе?» — спросил он. Я кивнула, не глядя. «Почему вы говорите, что это были они?» «Не знаю». Геннадий пожал плечами. «Мне кажется, такие вещи не делаются в одиночку». «Резонно, но мы уже пришли к выводу, что приходили за чем-то определенным, а для этого совсем не обязательно идти целой толпой. Если, конечно, эта вещь не весит тонну, а пропажу такой вещи вы бы заметили в первую очередь». «Вы правы. Значит, это были не они, а он?» «Вероятнее всего». На самом деле я была в этом уверена. «Когда вы ее увидели, где она была?» «В зале на полу, вся в крови». Голос его дрогнул, и рука, держащая турку над моей чашкой, тоже. Только он отошел, я тут же подхватила чашку. Аромат кофе задрожал в горле. «В зале у двери или в зале у окна?» — уточнила я, покручивая чашку в руках. «Ближе к окну». Геннадий сел напротив меня со своей чашкой. Он внимательно следил за полетом моей мысли. Мне даже казалось, что периодически у него в мозгу щелкала мысль: «Я до этого тоже додумался». Или: «А вот это мне в голову не приходило». «Слишком далеко от двери», — сообщила я сама себе блестящую мысль. Геннадий не успел ничего у меня спросить, я наклонилась и хлебнула еще кофе. «А где был хлеб?»